Глава 22. Зайдя в свою комнату, я быстро переоделась и, положив в карман широких брюк паспорт и деньги, вышла из дома. «Света, ты куда?» — окликнула меня Лада. Я подошла к кладке, села рядом с ней на корточки и положила свои руки ей на колени. «Ладка, я ухожу». «Куда?» — опешила та. «Я уезжаю в Москву. Дорожную сумку брать не буду. Не хочу таскаться с вещами. Выкини все к чертовой матери». «Как ты поедешь в Москву, если впереди ночь? Первый самолет будет только утром». «А я на танцполе потусуюсь, а утром уеду». «Может, ты лучше останешься здесь?» «Я так решила». «Не пари горячку». «Лад, пойми, я должна уехать». «Я не могу отпустить тебя в ночь». «Это же Ибица. Здесь нет такого понятия, как время суток. И ночью здесь намного больше людей, чем днем. Тут не имеет значения, день сейчас или ночь. Я прошу тебя, не нужно меня останавливать. Пойми, так будет лучше». «Для кого?» Ладка посмотрела на меня глазами, полными слез. «Для меня, для Сережи и Маши». Я все поняла. Ладка поджала нижнюю губу, а я достала платок, вытерла ее слезы, а затем свои. «Если ты моя подруга, то ты должна меня понять. Мне очень больно видеть их вместе. Так получилось». «Я так и подумала». «Ты не ошиблась». «Света, что бы у тебя ни было с моим братом, но я не хочу тебя терять». «Лада, хочу сказать тебе о том, что у меня никогда не было такой классной подруги, как ты. Я очень тебя люблю и надеюсь, что наша дружба продлится на долгие годы. Ты знаешь, где я живу. Приезжай в гости. Я всегда буду тебя ждать». «А ты обещала приехать ко мне в гости в Майами», — всхлипнула Ладка. «Если обещала, значит, приеду». Мы обнялись и тихонько всплакнули. «Надо же, как все получилось!» Ладка нервно покусывала губы. «Все получилось так, как изначально и должно было быть. Ладуль, я тебя очень люблю. Поблагодари Сережу за ту сказку, которую он мне подарил. Я вас обоих очень сильно люблю». Я вышла за территорию виллы, постоянно оглядываясь. Ладка всхлипывала, смотрела мне вслед, но не пыталась меня остановить. Поймав машину, я переехала на ближайшую дискотеку и тут же пустилась в пляс. Вокруг меня танцевали незнакомые люди, они подмигивали мне и говорили, что все окей. Я кивала им и радовалась тому, что я не одна. Когда танцевать стало совсем не вмоготу, я взяла коктейль и увидела за столиком своих старых знакомых, Веру и Любу. «Привет, девчонки!» Я и сама не понимала, почему так сильно им обрадовалась. «Как дела?» «Отлично! А у тебя?» «У меня тоже все окей. А где твой принц?» «Принц женится!» — истерично рассмеялась я. «На тебе?» — в один голос спросили девушки. «К нему приехала принцесса. На носу свадьба, так что я оказалась лишней». «И что, он не предупредил тебя о том, что у него на носу свадьба?» «Забыл, наверное». «Все они козлы», — сказала блондинка. «Мы, как дуры, им верим, на такие жертвы идем, а они нас вокруг пальца обводят. Вон я, идиотка, чуть было под нож хирурга не легла и свою девственность не восстановила. Ходила бы с ней, как дура». «Светка, ты, самое главное, не расстраивайся», — попыталась взбодрить меня рыженькая. «В нашем деле без проколов никак». «Конечно, никак», — не могла я не согласиться. «Будет и на нашей улице праздник. Судьба смилуется над нами и подарит нам по-доброму, сердечному и щедрому олигарху». «Нет, девочки», — покачала я головой, — «я ставлю на себе крест». «Да ладно тебе», — рассмеялись девчонки. «Пусть на себе ставят крест те, кто нас потерял». «Света, тебя можно?» Я подняла голову и увидела стоящего у нашего столика Сергея. От неожиданности я дернула рукой, задела бокал с коктейлем и уронила его на пол. «Ты?» «Я. Мне нужно с тобой поговорить». «Вы говорите, а мы пока потанцуем». Девушки тут же вскочили со своих мест и принялись танцевать, наблюдая за нами со стороны. «Ты почему уехала?» Сергей заметно нервничал и был не в себе. «А ты почему не предупредил меня, что у тебя свадьба?» «Я хотел, но я не знал, как это сделать». Сережа, этот ответ не принимается. Если честно, я не думал, что Маша вернется и свадьба состоится. Мне остается только тебя поздравить. Не говори так. Сергей, я уезжаю в Москву. Света, я прошу тебя, не делай этого, останься. Зачем? Я же просил тебя не торопить события. Дай мне во всем разобраться. Я знаю тебя всего неделю, а Машу 3 года. А что здесь разбираться? Женись на Маше, пусть произойдет слияние капиталов на радость твоему отцу, терпи ее стервозный характер и каждый день убеждай себя в том, что ты ее любишь. Одним словом, тебе предстоит нелегкое дело. Тебе придется договориться с самим собой. «Пойми, с тобой все так быстро закрутилось», — пытался оправдаться Сергей. «Я даже не готов к такому повороту событий. Не уезжай, поживи у меня. Знаешь, я тебе не врал про любовь с первого взгляда. Все, что я тебе говорил, — это правда. Как я могу у тебя пожить? В качестве кого?» «В качестве потерпевшей. Я же сбил тебя на машине». «Сережа, да ты с ума сошел!» Я стала жадно ловить ртом воздух и напоминала рыбу, выброшенную на берег сильнейшим штормом. «Все, что я у тебя прошу, так это только дать мне немного времени и возможность во всем разобраться. Ты пока побудешь сладкой. Она очень переживает». Сергей говорил крайне нервно и постоянно оглядывался. «Сережа, что ты постоянно оглядываешься? Что случилось?» Сережина нервозность передалась мне. «Меня там Маша ждет», — ответил он голосом, полным отчаяния. «Где?» «Здесь, на танцполе. Я сказал ей, что пошел за коктейлями, а сам отправился искать тебя». «Вот и иди к своей Маше». Не удержавшись, я отвесила Сергею пощечину и, громко заревев, бросилась прочь.